22. Вот он был изнежен телом, но духом решителен и тверд. Он хотел иметь такой же дворец, как у Нерона. Он жаждал роскоши, наслаждений, в браке и вне брака, всех утех, которые сулит положение принцепсам. Его приближенные из вольноотпущенников и рабов, более распущенные и хитрые, чем обычно в частном доме, убеждали его, что всего этого он может добиться, если найдет в себе достаточно мужества, чтобы рискнуть, но что все это может попасть в чужие руки, если он и дальше будет бездействовать. На то же толкали его и звездочеты. Наблюдение светил, утверждали они, показывает, что государству предстоят новые потрясения и что начинающийся год принесет Отону славу. Люди этой породы обманывают государей и лгут честолюбцам, их вечно изгоняют из нашего государства и вечно оставляют, чтобы пользоваться их услугами. Примечание 95. В Риме, где различные формы гадания и толкований будущего были издавна крайне распространены, звездочеты проявились уже в конце республики, преимущественно из восточных провинций. Императоры, подозрительные, вечно неуверенные в своем будущем, часто обращались к их услугам. Опасаясь, что они могут быть использованы противниками и учитывая, что восточные суеверия с точки зрения официальной идеологии безусловно осуждались, императоры неоднократно изгоняли звездочетов. Август в 33 году до нашей эры, Тиберий в 16 году нашей эры, Клавдий в 52, Вителий в 69. Тацит, всегда брезгливо относившийся к восточным верованиям, несовместимым для него с заветами римской старины, особенно презирал звездочетов за то, что они сплошь да рядом выступали как свидетели обвинения в процессах, возбуждавшихся доносчиками против неугодных императорам лиц. Сравни Анналы. Конец примечания. На этих гнусных приспешников императорских семей опиралась в своих тайных интригах Попея. Среди ее звездочетов находился также и Птолемей, впоследствии в Лузитании, входивший в окружение Отона. Примечание 96. Скорее всего, это тот же астролог, которого Светоний, смотри Отон, называет Селевком. Конец примечания. Именно он обещал Отону, что тот переживет Нерона. Когда это предсказание сбылось, ему стали верить, и он, основываясь на догадках и разговорах о том, что Гальба стар, а Отон еще молод, предсказал последнему императорскую власть. Страница 16. Человеку, обуреваемому честолюбием, свойственно рассчитывать на осуществление даже самых смутных надежд, и Отон поверил этим словам, решив, что они продиктованы мудростью и выражают волю судеб. Птолемей не терял времени и вскоре начал толкать Отона на преступление, тем более что, раз поддавшись жажде власти, перейти к ним совсем нетрудно.